эта пьеса недописанная до конца. Закончены мои сила, журналисты малюют. Многие судили, не зная моего лица. Как Бен Босс, оплачет, жалею. В коматозе, условная пытка. Болью выживает лишь сильнейший. То есть единицы, основные блоки наколоты сталью. Знай, как бы ни было, но люди не птицы. Залететь может каждый, но что сулит посадка? Либо нечет, либо чет на могилу. У основной массы позиция жарка. Все по-своему кажут свою силу. Кто-то мышечную массу выводит на показ, не понимая, что он не всевышний. Кто-то мышлением наслаждает глаз. Система не вечна. Десятый последний. Десятый последний. Десятый последний. Десятый последний. Я ее видел, ей нужна ложь, только темных лучей. Охота на дождь, а не глумный клавишный дел. Это ожидание погашенных свечей. Неосознанный поступок, VIP-ложь. Ожидание конца, стук в небытие. Finally position, вот сей позже. Только лишь осадок, я не менее. Табу как пятно, последняя точка. В этом этапе к высотам огня. То, что не яма, то подложная точка. Губит с тыла, никого не щадя. Итог может и будет когда-нибудь. Но людские лица не увидят его. Каждый сам двигает свой последний путь. Синий свет в глаза, подальше от всего.